Глава 15. Аня. Игорь уехал вслед за доктором. После укола Маше стало значительно лучше. Она быстро заснула снова, а я прошла на кухню и села за стол, опустив голову на трясущиеся руки. Меня всегда потряхивало после таких вот судорог сестры. Стоило ей заболеть и появиться температуре, эта напасть была тут как тут. Не знаю, сколько прошло времени, я, наверное, заснула на кухне за столом, сложив руки и опустив на них голову. Очнулась, когда почувствовала чье-то прикосновение, вздрогнула и разлепила сонные глаза. На новом месте по-прежнему плохо спалось, да и переживания эти выедали меня. Я ощущала слабость, в глаза будто насыпали песка. Хоть самой к Маше ложись рядом и проси укола, но только успокоительного или, наоборот, бодрящего и возвращающего к жизни. А тут еще незнакомый человек, который все пытался создать видимость, что мы ему не безразличны. Меньше месяца знакомы, а так оберегает, словно мы родные ему. «Аня, все в порядке?» – спросил Игорь низким голосом. Поставил прозрачный пакет с лекарствами на стол, снял куртку, повесил ее на спинку стула и склонился надо мной, трогая лоб. Его красивые глаза с беспокойством бегали по моему лицу. Он, наверное, подумал, что я тоже заболела. Но нет, я чувствовала себя хорошо. Просто навалилось всего разом слишком много. Я просто задремала, улыбнулась через силу. Прикосновение Игоря застигло меня врасплох и вызвало контрастную гамму чувств. От неловкости и смущения до приятного трепета. Он был так близко, что я ощущала его дыхание на своем лице. Растерянно смотрела в его глаза и не могла отвести взгляда. «Со мной все в порядке». Я быстро поднялась и направилась в гостиную проверить, как сестра. Маша по-прежнему спала посередине дивана, свернувшись калачиком, а температура тела снизилась до нормальной. Я легла рядом и провалилась в беспокойный сон. Мне снились какие-то погони и полная неразбериха. Проснулась наутро с разбитой головой и лучше бы и вовсе не ложилась спать. «Аня!» – Маша погладила меня по руке. «Я хочу пить!» Девочка снова была горячей, и это окончательно привело меня в чувство после ночных кошмаров. Взглянула на часы, отмечая про себя, что Игорь еще, наверное, спал. Тихо прошмыгнула на кухню, налила Маше в стакан воды, посмотрела лекарство, что купил Игорь, выбрала жаропонижающее и градусник и вернулась к сестре. Новый скачок температуры снова мог вызвать судороги, а мне бы этого очень не хотелось. Видела, как Маша мучается в эти моменты, и лучше бы я болела, чем она, ей-богу. Дала ей лекарства, согласно инструкции, и легла рядом, поглаживая маленькую спинку. Рассказывала шепотом одну из любимых сказок и очень переживала за сестру. Так я любила, когда она радостно носилась по дому, а не лежала бесчувственным овощем, не в состоянии даже пошевелиться. Аж сердце болезненно сжималось, когда видела эту картину. «Маша, горло болит?» – тихо спросила я. «Болит. Аня, все тело болит, и особенно спина», – отозвалась слабо сестра. «Это от жара. Сейчас станет легче». Я продолжала гладить спинку и головку, чтобы Маша успокоилась и еще поспала хоть немного. Градусник показывал слишком высокую цифру. Но я решила подождать действия лекарства, а не паниковать раньше времени. Укола, что поставил знакомый врач Игоря, хватило на несколько часов. И вот все по новой. Маша и до этого болела, но чтобы так сильно и с такой высокой температурой – впервые. Когда лекарство подействовало, Маша уже провалилась в сон, а я уснуть больше не смогла. Слышала, как спустя какое-то время сработал будильник Игоря, и он тихо выругался. Я даже немного улыбнулась, представив его заспанное и хмурое лицо. Слушала, как он принимал душ и старался не создавать шума, собираясь на работу, как остановился перед дверьми в нашу комнату. Глупо, конечно, было притворяться спящей, но я закрыла глаза, когда мужчина тихо вошел в гостиную. Не знаю, зачем я это делала, но встречаться с ним взглядами и говорить пока не хотелось. Откуда вдруг взялось это смущение и настороженность? Игорь долго стоял в комнате напротив дивана, где мы лежали с сестрой. Мне даже в какой-то момент показалось, что он уже ушел, а я просто не услышала. Но вдруг он приблизился, поправил нам одеяло и так же тихо вышел. А я открыла глаза, лишь когда щелкнул замок входной двери. и зачем-то вспомнила о вчерашних прикосновениях его холодных пальцев к моему лицу, когда ненароком заснула на кухне и будто снова почувствовала, как моя кожа покрывается мурашками. Никогда не считала себя слабо нервной и податливой, но все события последней ночи вызывали совсем иные чувства. После такого сильного выброса адреналина из-за страха и волнения по поводу здоровья сестры я ощущала себя высушенным озером. Игорю тоже досталось немало волнения этой ночью, и теперь он наверняка сидел в своем кабинете и заливал в себя горький кофе, чтобы немного взбодриться. Этой гадости в его доме очень много стояло на одной из полок в кухне. Зато он совсем не ел сладкого. Для меня и Маши он покупал конфеты и сладости, а сам к ним не притрагивался. Еще в рыбачьем я это заметила. Ближе к полудню Игорь вернулся вместе с детским врачом. Мужчина средних лет, но значительно старше Игоря. Осмотрел Машу и лекарства, которые привез ночью Соломон. Отсеял ненужные. Подтвердил ангину и сказал, что приедет на новый осмотр завтра в это же время. Если судороги повторятся, то рекомендовал вызывать скорую и ехать в больницу. Мне от этих слов и вердиктов еще тревожнее сделалось за сестру. Увезли девочку, называется, в новую жизнь. Весь день я провела рядом с Машей и не отходила от нее ни на шаг. Чуть ли не каждые полчаса трогала ее лоб и мерила температуру. И стоило градуснику показать критическую отметку, я незамедлительно делала сестре компрессы и держала под рукой жаропонижающее лекарство, чтобы дать ей при малейшем ухудшении состояния. Игорь позвонил ближе к вечеру, сообщил, что задержится, спросил, справлюсь ли я одна. Я даже опешила от такого вопроса. Заверила его, что все в порядке, и я совсем справлюсь. В трубке повисла тишина, а потом Игорь все же спросил. «Ты ведь не спала утром, правда?» Я растерялась и чуть не выронила телефон из рук, не ожидая подобного вопроса. Неужели он стоял все то время и смотрел на меня? Или все-таки на Машу? И какое это имело значение? Или он, как и я, периодически возвращался мыслями к той короткой сцене на кухне? И если да, то наверняка понимал, почему притворялась. Потому что не могла толком объяснить даже для себя этого смущения. Но до того самого момента я не воспринимала Игоря как мужчину, который мог бы мне понравиться. Маша проснулась. Я сглотнула нервный ком, и в телефоне снова повисло молчание. «Звони, если потребуется помощь. Я сразу приеду», — напомнил он мне и закончил разговор.